Чайхану отыскали довольно быстро. Она была выполнена в виде крытой веранды, заползшей своим краем на воды местной речушки. «Для пущей прохлады», — сообразил Геннадий. «Вошли». Подбежавший хозяин быстро залопотал по-узбекски, размахивая руками и тыкая пальцем в Симу. «Похоже, что нам тут не рады. О чем он толкует, я по-ихнему не бельмеса». Сима ехидно усмехнулась. «А что тут понимать? Собакам и женщинам вход воспрещен, дабы не мешали мужикам размышлять о вечном. Плевать, не будем устраивать сцену у фонтана. Поищем другое заведение, где нравы попроще». «А они тут есть?» – усомнился Геннадий на выходе. «Наверняка есть, это столица, тут должно быть все». «Дикость! А ты, как я посмотрю, не особенно-то и расстроилась? Ну, в чужой монастырь со своим уставом не ходят, так ведь? Каждый народ уверен, что его порядки правильные, а у прочих дикие. Такова природа человеков». «Да ты философ у нас». «А если на чистоту, неприятно ведь, что тебя числят вторым сортом?» Сима пренебрежительно махнула рукой. «Переживу. Цену себе я знаю. Кстати, в этой системе есть большой плюс. Пассионарность общества она повышает неплохо, хоть и с некоторыми издержками. А это важно. Мохаммед был не дурак». Геннадий немного растерялся. «Так ты их оправдываешь? Может, и у нас такое введем, напялим себе паранджу, запрем в гарем?» «Можно, только особого смысла нет. На дворе не 6 век, а 21-й. Подобного, а может, и лучшего результата можно добиться и более цивилизованными методами. Ты же видишь, какую политику ведет Верховный. Принцип-то один, только методы исполнения разные. Ладно, пойдем дальше, пить ужасно хочется». Подходящую точку общепита, где допускались и женщины, удалось обнаружить через 15 минут. Там не было веранды и реки, зато имелся кондиционер и вполне европейские столики. Заказали зеленый чай. Прихлебывая горьковатый, несладкий напиток, Геннадий немного отошел от жары и захотел есть. «Слушай, а ты не против немного перекусить?» «Да я не хочу. Закажи мне фруктов, а себе можешь выбрать чего посущественней». Так и сделали. Геннадий ел шурпу, острый жирный суп, заедая его пресной лепешкой. А Сима расправилась с сочным персиком и теперь отщипывала виноградины от тяжелой кисти. Расчет попросили в рублях. От названной суммы Геннадий опешил. «У вас тут что, пятизвездочный ресторан?» Сима хихикнула и шепнула на ухо: «А ты поторгуйся. Тут это принято. Тем более, что мы с этими сумками выглядим, как приезжие лохи. Грех не пощипать». Геннадий внял этому совету, и всего через 10 минут азартного торга цену удалось скостить наполовину. «Но что дальше делать будем? Времени еще вагон и маленькая тележка. На базар надо сходить. Вокруг него вся местная жизнь крутится», — предложила Сима. «Только за кошельками надо приглядывать получше, хоть и не Багдад». Геннадий согласился. Базар они посетили. Полюбовались на горы арбузов и дынь, залежи овощей и фруктов, целые ряды с разнообразными приправами и пряностями в холщовых мешочках. Шум, гам, пестрота и суета. И еще люди. Одни смотрели вполне доброжелательно, другие равнодушно. Но и косых взглядов хватало. Впрочем, так и должно было быть. Геннадий нацелился на приобретение абрикосов весьма аппетитного вида, но за спиной внезапно раздался вскрик и звяк металла о камень. Он немедленно обернулся. Довольно молодой абориген в зеленой челме, кривясь и шипя от боли, придерживал одну руку другой. На асфальте валялся приличный нож. Сима потянула его за рукав. «Быстрее уходим, пока толпа не собралась». Геннадий не стал спорить, и они начали быстро пробираться к ближайшему выходу с торга, лавируя в толпе. «Что случилось?» «Да хотел пырнуть меня ножом, пришлось сломать руку», — коротко сообщила Сима. Выбраться удалось, отойдя пару кварталов от базара, Геннадий перевел дух. «Почему именно тебя, а не меня, например?» Сима фыркнула. «Ну, может, он член местного клуба по борьбе с женской эмансипацией. Или фасон моих джинсов ему не понравился. Челма зеленая, значит, не поленился совершить хадж в Мекку. Фундаменталист, наверное». «Надо было сдать его властям», — с сожалением сказал Геннадий. «Вооруженное нападение, попытка убийства». Сима покачала головой. «Какие тут сейчас власти?» «Бардак между властью. И неизвестно, на чью сторону встала бы толпа, задержись мы там еще на пару минут. Очень боюсь, что совсем не на нашу». «Да, ты права. В данной ситуации правильнее было ретироваться. Но у нас тут другие дела. И повезло, что ты вовремя заметила, но что у него вполне...» «Что значит повезло?» — поинтересовалась его спутница с гонором истинной амазонки. «Чтобы застать меня врасплох, это еще надо очень постараться». Геннадий счел своим долгом несколько одернуть, возомнившую о себе не весь что сотрудницу. «Ты это прекрати. Нечего нос задирать. Можешь и нарваться тоже мне, Рэмбо в юбке». «Ну, нашел с кем сравнивать», — обиженно протянула Сима. «Со слезливым макаронником? Слушай, обидно, да?» «Цыц, малявка, скромнее надо быть». Но та проворчала нечто весьма ехидное про мужской шовинизм и одноименную солидарность. «Цыц», — я сказал. «Почтительно умолкаю, мой господин». Дальше шли молча. «Нет, в отношении мусульман к женщинам определенно что-то есть», — думал Геннадий, косясь в сторону строптивой подчиненной. Та, скромно потупив голову и мелко перебирая ногами, семенила в кильватере. «Артистка, блин! Пароли ее в детстве мало». Последнюю пару часов провели у вокзала. Там тоже была суета. В воздухе стелился дым от множества мангалов, на которых торговцы жарили шашлык и люля-кебаб. На покрытых клеенкой столах лежал резанный колечками лук и стояли бутылки из-под шампанского с уксусом. В пробках бутылок имелись небольшие отверстия для облегчения применения. Сима принюхалась к аппетитному запаху. «Попробуем? Я успела проголодаться». Геннадий засомневался. «А худо не будет? Санитарное состояние этих торговых точек заставляет желать лучшего. И неизвестно, что это еще за мясо. Может, собачатина?» «Ай, зараза к заразе не пристанет», – беспечно ответила Сима. «А собачатиной тут кормить не станут. У мусульман собака – нечистое животное. За такое могут и голову отвернуть. Вот тухлятиной – это да, могут. Но предлагаю рискнуть». И они рискнули. Люля-кебаб оказался неплохой. А что касается последствий, то их еще надо было ожидать. «Вскрытие покажет», — как оптимистично выразилась Сима, когда прикончили свои порции. Геннадий, пользуясь случаем, затеял осторожный разговор с одним из местных русских, тоже дожидавшимся поезда. Тот выложил все последние сплетни и слухи. В основном о бесчинствах Исламского фронта Узбекистана. В самом жутком из них утверждалось, что вот прямо сейчас идет бой за плотину Червакского водохранилища. И если боевикам удастся взорвать эту дамбу высотой 170 метров, то 2 куба километра воды, накопленных в огромной горной чаше, сметут Ташкент с лица земли. «Чепуха!» – уверенно заявила Сима, когда они отошли в сторону. «Наши превентивно сбросили воду из этого водохранилища от греха подальше. Опасности затопления нет, зато возникнут проблемы с водичкой для питья и полива. Вот воплей-то будет». «А ты-то откуда это узнала?» Сима похлопала ладонью по сумке с компьютером. «Думаешь, я вчера зря 4 часа за компом просидела?» В ожидании поезда вышли на перрон. На нем уже скопилось изрядное количество народа. Мужики в халатах и тюбетейках, женщины с многочисленными выводками детей, старики и прочие. Геннадий забеспокоился. Все это очень напоминает остановку автобуса в час пик. Не удивлюсь, если поезд придется брать штурмом. Сима кивнула. «Точно. Может, даже и на ходу. Вагон-то общий. Кто успел, тот и съел. Как бы нам стоять не пришлось до самой Ферганы». «И точно». Подаваемый состав еще не успел остановиться, как в двери начали заскакивать особо торопливые пассажиры. А когда остановился, то ломанулись уже все, даже в окна умудрялись пролазить. Геннадий, пользуясь преимуществом в массе перед худосочными аборигенами, наддал. Сима протискивалась под его прикрытием. Удалось захватить пару неплохих мест у окна. Вагон быстро заполнился, люди заняли даже третьи полки для багажа. Некоторым мест на сиденьях не хватило, и они усаживались в проходах на свои вещи. Шум, гомон, а еще жуткая духота. «Ничего, поезд пойдет проветриться», – утешил свою спутницу Геннадий. Шустрый проводник проверил билеты, и состав тронулся. Как водится и в России, пассажиры начали доставать припасы и приступили к трапезе. Только дежурную российскую курицу с успехом заменяли арбузы, дыни, лепешки, в общем, дары юга. Корки, шкурки, огрызки и прочие отходы вылетали в открытые до отказа окна. Сима сидела у окна, он рядом, а справа устроился старый узбек весьма колоритного вида. Аксакал, как его про себя окрестил Геннадий, в халате, в челме с седой козлиной бородкой, на поясе весьма впечатляющий нож в ножнах. «Старая вещь, наверное, дорогая», — оценил Геннадий, когда сосед пустил его в ход при расчленении дыни. «Похоже, что булат и вязь арабская на клинке». Еще при посадке старик аккуратно стянул с ног резиновые калоши с загнутыми вверх острыми носками и поджал ноги с сапогами под себя. Геннадий с интересом посмотрел на калоши. «Ну и древность! Где только взял?» – шепнул он Симе на ухо. «Купил, надо думать, а что? Удобно, не портятся дорогие сапоги, а еще у них принято снимать верхнюю обувь при входе. Калоши, кстати, изготовлены в Таллине, на заводе Пыхьяла». «Да, откуда ты знаешь? В Таллине все в них ходят?» «Знаю, отец рассказывал. Этот завод до перестройки выпускал сапоги, боты и прочие из резины и синтетики, в том числе и эти калоши для Средней Азии. Когда начался капитализм, почти вся продукция потеряла сбыт, трудно было конкурировать с китайцами, кроме вот этих вот калош с острыми носками. Монополия, больше их в мире никто не делает. На этих-то калошах предприятие и выплыло. Бедность, тут немногие могут позволить себе часто менять кожаную обувь, вот тебе и сбыт. Директор Пыхьяла вроде был родом из этих мест». «Любопытная история», — Геннадий посмотрел на калоши более уважительно.